Глава шестая. Я резко сбрасываю с талии руку Димы и удивленно таращусь на почти бывшего мужа. Пребывая в шоковом состоянии, я даже не сразу могу что-либо пояснить по этому поводу. Зато Калинин улыбается во все 32, принимая поздравления от родителей. «Ирочка, ну, наконец-то!» – дрожащим голосом произносит мама. «Столько лет безуспешных попыток, и вот оно, свершилось!» «Поздравляю вас!» – папа пожимает руку Диме, который заискивающе посматривает в мою сторону. У меня начинает болеть голова от абсурда, что несет Дима. С этим театром одного актера пора заканчивать. Однако продолжение следует. «Ира мне еще не успела рассказать», — поясняет Калинин. «Я сам догадался. Пару дней назад, когда я пошел выносить мусор в ведре и увидел тест с двумя полосками, я не стал ничего расспрашивать у Иры, поскольку эта беременность в самом деле долгожданная. Сколько же обследований было пройдено за последние 5 лет? И тут вдруг такой сюрприз. Понятно, почему Ира не хотела рассказывать раньше времени. Простишь меня, дорогая?» «Мне кажется, если мой дорогой муженек сейчас не заткнется, то я разорву его и его поганый рот на куски. Как же я зла! За все 20 с лишним лет брака он впервые настолько меня раздражает. Как можно было выдать такую информацию моим родителям, не будучи уверенным в ней? Если бы я была беременной, то вы бы об этом узнали в первую очередь. Мягко обращаюсь к маме и папе. Тест ошибочно показал 2 полоски. Я была у врача. Никакой беременности нет. Тест на беременность в ведре действительно был. И мы с Димой действительно хотели еще одного ребенка. За все те годы, что мы пытались, я прошла столько обследований и врачей, сколько не каждый проходит за всю жизнь. И все безуспешно. Я здорова, муж здоров, а беременность не наступает. В этом месяце у меня в самом деле случилась задержка на несколько дней. Тест показал 2 полоски. Как говорится, звезды сошлись, однако после сдачи анализов и УЗИ стало понятно, что я не беременная. Тест оказался ложноположительным, но мужу я не стала говорить. Зачем? Он и без того окружен проблемами на работе, в чем я была безоговорочно уверена. «Как нет?» – с грустью в голосе произносит Калинин. Он играет так правдиво, что еще чуть-чуть, и я сама бы поверила ему. Усмехаюсь про себя. Верила же 100 лет. Если бы своими глазами не увидела, что он мне изменяет, то так и жила бы в иллюзии счастливой жизни. Но ничего, не расстраивайся, Димочка, еще успеете. Какие ваши годы? Мама касается плеча моего супруга, а мне хочется сбросить ее руку. Хотела бы я рассказать родителям, что происходит на самом деле. Но у папы обязательно подскочит давление, а мама просто упадет в обморок. Я берегу их, все же возраст уже берет свое. Лишнее волнение им ни к чему. Расскажу обо всем в более спокойной обстановке. «Да, ничего страшного, не расстраивайтесь», — поддерживает папа и сразу же переводит тему. «Так а что насчет молодых?» «Продолжаем праздник без них», — пожимаю плечами. Вдруг мой мобильник оживает, а на экране гаджета светится имя дочери. Неужели что-то случилось? Дрожащими пальцами от волнения и злости я смахиваю вправо и подношу телефон к уху. «Дочка?» «Мам, как ты?» Первое, о чем спрашивает Лия. «Все, все в порядке. У вас как дела?» «У нас все отлично, спасибо тебе. Наши паспорта я отправлю через 20 минут. Я хотела тебя попросить вот о чем». Она замолкает. «Найди Пашу, который занимается аппаратурой, и попроси его подключить твой мобильный к ноутбуку и вывести звук. Я сделаю видеозвонок, и мы с Костей все объясним гостям и заодно пожелаем всем приятного вечера. А то получилось не очень красиво с нашей стороны. Но и остаться мы не могли». «Прекрасная идея», – мягко говорю я, выдавливая из себя улыбку. «Это идея Вадима Викторовича», – гордо заявляет дочка. «Вечером договорились с ним поужинать. Было бы здорово, если бы и ты могла присоединиться». «Посмотрим, милая», — отвечаю уклончиво. «Он не ушел?» — тихо спрашивает Лия, и я сразу же понимаю, что речь о ее отце. «Нет». «Я в шоке, мам. Ладно, как будете готовы, набери меня сама, ладно?» «Хорошо», — говорю я и сбрасываю вызов. «Мам, пап, занимайте свои места. Сейчас дети выйдут на связь и все объяснят». «Взрослый поступок», — одобрительно кивает папа. «Когда они успели так вырасти?» Глаза мамы наполняются слезами. «Все маленькое растет». Обнимаю ее за плечи. «Ладно, идем». «Ира, подожди». Дима окликает меня. Я останавливаюсь. Молча смотрю предателю в глаза. Какой же он подлец! Ты в самом деле хочешь поговорить здесь и сейчас? Вздернув подбородок, резко бросаю я. К чему был этот цирк с беременностью? Я решил, что ты ждешь ребенка. И именно поэтому ты решила отпраздновать это событие и свадьбу дочери на кухонном столе вместе с Анюткой? Произношу язвительным тоном. Я не знаю, что на меня нашло, Ир. Он виновато опускает глаза. Еще скажи, что у тебя с ней ничего не было. Решаю проверить верного муженька. Я не стану отнекиваться. Было. Хоть в этом ты честен, равнодушно пожимаю плечами. Но только один раз. Я сегодня осознал, что не могу тебя потерять. Я люблю только тебя, Ир. Это было просто наваждение какое-то, быстро говорит муж. Кризис среднего возраста. У меня случается приступ истеричного смеха. Как же жалко выглядит глава юридической конторы. Ему бы не в юристы идти, а в театр. Или еще лучше в цирк. Там бы он точно нашел себе применение. Почему ты смеешься? Я действительно искренне раскаиваюсь. Потому что смешон. В моем голосе снова резкость. И я больше не намерена говорить с тобой. Давай вечером, Ир, просит он. Дай мне шанс все объяснить тебе. Не говоря ни слова, я разворачиваюсь и ухожу. Сейчас меня окутывает гнев и ярость, но я точно знаю, что к ночи пелена слез будет застилать мои глаза. Мне очень больно глубоко внутри, но пока я решаю не думать об этом, не думать о будущем, всему свое время. Я договариваюсь с Павлом, о котором говорила Лия, а затем набираю ее номер. «Милая, все готово», — говорю я. «Отлично! Давай переключаться тогда», — быстро произносит дочь. На экране ноутбука появляются довольные лица Лии и Кости. Молодожены объясняются с гостями, желают им веселого праздника и просят не обижаться. Они сообщают, что завтра улетают в свадебное путешествие, а затем снова принимают поздравления и теплые слова от приглашенных. «Отдохните как следует!» – громко восклицают друзья. «Это ваш день, и вы можете провести его как хочется», – говорит лучшая подруга Лии. «Да, мы повеселимся за вас», – подхватывают все собравшиеся. Пока дети разговаривают с гостями, я прошу ведущего перестроить программу. Мы обсуждаем с ним некоторые детали, и я не замечаю, как к нам подходит Аня. «Так праздник продолжится?» – спрашивает она, как ни в чем не бывало. «Да, конечно», – отвечает ведущий. «Мне не составит труда перестроить программу». «Это отличная новость», – сдержанно отмечает Морозова. «Но есть некоторые нюансы. Например, первый танец молодых. Можно обойтись без него», – пожимаю плечами. «Или же отец жениха может станцевать с мамой невесты, а мама жениха с отцом невесты», – предлагает ведущий. От невинного предложения ведущего меня будто прошибает током. «Еще час назад я бы ничего не имела против, но сейчас такая рокировка кажется немыслимой. Правда, для Анечки, моего муженька, такой вариант имеет место быть». «Какое потрясающее предложение!» Язвительно восклицаю я. «Нет», — резко отвечает Аня, — «лучше обойтись без таких танцев. Но вот что делать с тортом? Кто-то ведь должен его разрезать». «Ну, разумеется», — продолжаю я, — «мама жениха и папа невесты, а видеооператор снимет этот значимый момент на камеру». «Ира, зачем ты так?» — вдруг говорит бывшая подруга. «А что не так-то, Ань?» — веду бровью. «Это всего лишь предложение». «Если никто из вас не хочет резать торт, — быстро находится парень, — его просто могут разрезать на кухне и раздать гостям, а первый самый большой кусок продадим». «Да, этот вариант самый подходящий. Тогда начнем праздновать, когда дети закончат с видеозвонком. Соглашаюсь я, не глядя на Аню». «Поздравления от родственников и друзей мы запишем на видео, а также все конкурсы», — продолжает ведущий. «Потом мы смонтируем видео, и молодые смогут увидеть их праздник». «Здорово, что сейчас можно все запечатлеть. Дети будут довольны», — говорю напоследок, а затем иду к фуршетному столику. Находиться здесь становится сложнее, но я по-прежнему отлично держусь. Самое главное — как можно меньше пересекаться с предателями и больше общаться с людьми, которые мне приятны. Тогда пережить этот день будет гораздо проще. «Ира, нам нужно поговорить», — раздается за спиной ее голос. Распрямив плечи, я медленно оборачиваюсь и смотрю в упор на свою подругу. Взгляд Иры кажется холодным и напряженным, однако я слишком хорошо ее знаю. Насмешку в глазах невозможно не заметить. Я догадываюсь, зачем она пришла, и отлично понимаю, чего она от меня хочет. «Считаешь, сейчас это будет уместно?» — задаю вопрос с ноткой раздражения в голосе. «Ты мудрая женщина, Ира», — серьезно говорит Аня, — «и всегда была такой. Если бы ты хотела закатить скандал, то уже бы сделала это. Поэтому я предлагаю нам с тобой все обсудить сейчас». Я задумываюсь. Откровенно говоря, с того самого момента, как я покину этот дом, видеться с Морозовой я больше не намерена. Хочется ли мне знать ее версию произошедшего? Возможно. Вот только зачем? Ведь я для себя уже решила, что предателям нет места в моей жизни. «Что ты хочешь мне сказать?» Склонив голову на бок, снисходительно смотрю подруге в глаза. «Я просто хотела попросить тебя, чтобы ты его не держала». Она растягивает слова. «Понимаешь, эта история началась давно, еще до брака с тобой. Меня словно окатывает с головы до ног ледяной водой. Нет, этого просто не может быть. Я почти смирилась с мыслью, что их отношения длятся 5 лет, но к такой правде я, оказываюсь, абсолютно не готова. Все эти годы я жила во лжи. Весь мой счастливый, как я думала, мир оказался лишь красивой, надуманной мной картинкой». С самого начала наши с Димой отношения строились на обмане. Они были обречены, потому что Калинин женился не на той женщине. Но он не посчитал нужным сказать об этом честно, как и Аня. На протяжении стольких лет я делилась со своей лучшей подругой своими проблемами, иногда жаловалась на Диму, пускала ее в самое сокровенное, в то время как она спала с моим мужем. А Дима знал, что я очень близко дружу с Морозовой. Он знал, как важна для меня дружба с ней. Они все это время за моей спиной крутили роман и, скорее всего, посмеивались надо мной. Я рассказывала тебе о своем первом мужчине, Ира, но не называла имени. Так вот, им был Дима. Мы повстречались несколько месяцев и разошлись. Она продолжает добивать меня, но я не прерываю ее. Я должна все узнать. Это была обычная ссора. Я была уверена, что мы помиримся. Но спустя пару месяцев ты представила его в качестве своего парня. «Почему ты не сказала тогда?» Спрашиваю прямо. Это единственный вопрос, который меня интересует. Я уже была знакома с перспективным Морозовым и решила отступиться от Димы. А потом я случайно забеременела, и Вадим сделал мне предложение. «А Дима решил жениться на тебе. Не обижайся, Ир, но он сделал это, чтобы отомстить. Ее глаза буквально полыхают радостью от того, что она рассказывает мне об этом». Аня смакует каждое слово. Нас тянуло друг к другу, и с этим притяжением сложно было бороться. Это случилось впервые, когда дети были совсем маленькие. Мы оба думали, что это связано со стрессом. Несколько лет между нами больше не было ничего, а 6 лет назад чувства вспыхнули с новой силой. Именно поэтому я сообщила Вадиму, что больше не могу с ним жить, потому что люблю другого. И мы развелись. Усмехаюсь про себя. Это она сообщила Вадиму. А Аня с моим муженьком 2 сапога пара, стоят друг друга, врут и не краснеют. Ладно, меня это уже не касается, пусть наслаждаются жизнью друг с другом. Поэтому я просто прошу тебя отпустить его, — спокойно говорит она. Забирай, Анют, — улыбаюсь я. Мне не нужно жалкое подобие мужчины рядом с собой. А вот вы с ним прекрасная пара. Я разворачиваюсь и ухожу к гостям. Сердце сжимается от боли и разочарования в некогда близких людях, но я улыбаюсь и веселюсь вместе со всеми. Не показывать свои чувства – мой девиз на сегодня, и я неплохо справляюсь с этим. Ведущий проводит праздник на высшем уровне. Гости остаются довольны. В течение всего дня я ощущаю на себе 3 пары глаз – Ани, Димы и Вадима. Но мое внимание привлекает лишь Морозов. Этот мужчина не так-то прост. Остается дождаться вечера, чтобы понять, что он задумал.